Лошади мои, сбежав с пригорка маленькою рысью, продолжали путь тем же ровным шагом, какой принят был ими при выезде из станции. Углубленные в размышления о скорой и исправной нашей русской езде, кое, как гласят многие печатные книги, нет подобной в целой Европе, я было забыл о тучах, надо мною висевших, как вдруг пролившийся крупный дождь вывел меня из задумчивости. Верх моей коляски, признаться немного подержанной, поднять было невозможно, и потому я, закутавшись крепко в шинель, должен был для охранения себя от дождя ограничиться желанием, чтобы непогода прекратилась. Но желания мои остались без исполнения. Когда мы доехали до маленького города Р, шинель и праздничный под нею кафтан промокли до последней нитки. Я поневоле решился остановиться тут на ночь, чтобы на другой день на рассвете отправиться к месту моего назначения. «Слава Богу!» — вскричал я невольно громким голосом, когда коляска остановилась перед небольшим, по наружности чистеньким домиком, где, по уверению ямщика, я мог найти ночлег и отдых от утомительного путешествия. В окнах домика светился огонь. Внутри слышен был звук гитары, сопровождаемый довольно приятным голосом, а в дверях ласково встретила меня старушка, освещенная сальной свечкой, которую держал стоявший подле нее оборванный мальчишка. Слышанные мною еще прежде вступления в дом звуки малороссийской любимой моей песни «Не ходи грыцю на вечернице», к тому же усталость от дороги и лихорадочная дрожь от дождя расположили меня заранее находить прекрасным все, что увижу я в этом доме. И расположение это немало не изменилось, когда представилась мне на глаза певица довольно красивой наружности, которая при входе моем замолкла и, поклонившись с веселой улыбкою, положила гитару на стол. «Это дочь моя», — сказала старушка полурусским и полуукраинским наречием. «Она играет и на гуслях, да теперь они отданы в починку столяру. Довольно дорого мне стоило ее воспитание». «Да ведь нельзя же иначе! Сами вы знаете, наше дело дворянское!» В Малороссии мне во многих маленьких городках, на большой дороге лежащих, случалось останавливаться в трактирах такого роду, и везде почти я находил старушку-хозяйку, молодую дочь и гитару. Везде мне на первых порах хозяева намекали тем или другим образом, что они дворяне». Везде также я, если о том осведомлялся у других, узнавал, что дворянство это довольно сомнительно, но об этом в другой раз. Шляхетные мои хозяева угостили меня очень хорошо, напоили чаем и подали вкусный ужин, после которого, пожелав им доброй ночи, я поспешил улечься на кожаной софе, чтоб поспать несколько часов. Лишь только я потушил огонь и закрыл глаза, как почувствовал, что с головы до ног осыпан целым роем насекомых, коих пользы на свете, несмотря на все напряжение ума моего, я до сих пор еще не мог постигнуть. Конечно, трудно найти человека, который бы любил этих насекомых, но нелегко тоже найти и такого, который бы до такой степени имел к ним отвращение, как я. С ужасом вскочил я с постели, зажег свечку, и хотя издали, но с некоторым удовольствием смотрел, как испуганные мои неприятели спешили скрыться в своих убежищах. Зная, что после того мне решительно невозможно будет сомкнуть глаза в этом доме, я охотно бы поискал другой квартиры, но в то время уже было поздно, и дождь шел проливной. К тому же ничто меня не удовлетворяло, что на новой квартире я избегну этой язвы. И потому я принял намерение просидеть, не ложась целую ночь. Желая хотя немного разогнать скуку, я начал искать какой-нибудь книги для чтения. Но поиски мои были напрасны. Между тем нечаянно попался мне в руки дамский рабочий мешок или редикюль, в котором, как мне показалось, были какие-то бумаги. От природы я не любопытен и очень хорошо знаю, что никогда не должно заглядывать в дамские редикюли, а особливо читать без позволения хранящихся вонных бумаг. Но пусть читатель вообразит себя на моем месте, и тогда он верно не строго меня осудит, если признаюсь ему, что я обрадовался этой находке. Немедленно мало я начал опоражнивать мешок и, вынув из него носовой платок, ножницы, игольник, моток ниток, восковой огарок и завернутый в тряпки мозольный пластырь, наконец добрался до бумаг. Сначала разбор их мне показался не очень занимательным. Несколько записок о забранном в лавке чае, сахаре и цикорном кофе, несколько счетов за обеды и ужины проезжающих, рецепт воды для умывания и два любовные письма, из которых, судя по слогу, одно было от дьячка, а другое – от приходского учителя. Я хотел было положить мешок на место, как увидел еще пакет с письмами, которых почерк показался мне при первом же взгляде отличным от прочих. Но как удивился я, усмотрев, что письма эти совершенно иного разбору, нежели другие бумаги, так что я понять не мог, какими судьбами они попали в мешок хозяйской дочери. По-видимому, они писаны были за несколько лет перед тем воспитательницей Смольного монастыря к ее подруге, но без подписи не представляли никаких подробных сведений о сочинительнице. Это еще более возбудило мое любопытство, и я с нетерпением ожидал утра. На рассвете хозяйка крепко постучалась в мою дверь, полагая, что я еще сплю. Она изумилась, увидев меня на ногах, и никак не могла понять, отчего я не мог спать на софе. Она уверяла, что у нее в целом доме нет ни одного клопа, да и быть не может, потому что она имеет легкое и верное от них средство, а именно, всякий год, когда цветет конопля, расставлять по углам комнат по три свежих стебля. Не находя никакой надобности доказывать ей, что средство ее либо вовсе недействительно, либо не каждый год ею употребляется, я оставил ее в приятном заблуждении и принялся расспрашивать о найденных мною в мешке письмах. Но она ничего о них не знала. Призванная на помощь дочь, узнав, о чем идет дело, нахмурила брови и бросила на меня сердитый взгляд. Но, пошарив немного в мешке, удостоверившись, что любовные послания целы, и ощупав сверх того положенную мною туда ассигнацию, успокоилась и приняла прежний умильный вид. Она рассказала мне, что письма эти забыты у них в доме года за два перед тем, одною проезжую госпожою, которой имени она не помнит, что сначала была их целая связка, но что потом они растерялись. Вот все, что я мог узнать. Хозяйская дочь охотно согласилась подарить их мне, и я оставил дворянский трактир с твердым намерением употребить все старания, чтобы разведать подробнее о неизвестной сочинительнице писем.